Скоро середина бухты. Уже видно, что место для жизни тут годное. Где-то там наверху наверняка есть хранилище водосбор пресной воды. Огромная скала собирает дожди и конденсат, отсылая накопленную воду вниз, в небольшое озерцо в распадке, переливающееся ручейком во время дождей. Так должно быть по самой природе острова. Да и смотрящие наверняка предусмотрели наличие на микроплатформе естественной ванны с пресной водой. Кому-то даже столь романтическая природа уже через пару дней пребывания может показаться скупой и скучной. Но для меня, с детства засматривающегося рассветами в окрыляющей утренней легкости пустынного берега, это чистый рай. Сколько мы в штабе не разглядывали карту, созданную научниками на базе сканов мини-глобуса, пытаясь понять происхождение еще не открытых островов. Высказывать точные суждения об их природе не брался никто. Это могли быть острова вулканического происхождения, либо же острова, являющиеся выступами серединно-океанских хребтов. Таинственный архипелаг мог быть и коралловым, образовавшимся там, где над водой возвышается вулкан по форме в виде буквы «С», напоминающий разорванное кольцо, окружающее лагуну, и эта форма все запутывала. Сошлись лишь на одном. Данные острова не могут быть шельфовыми, отделенными от материка проливами, как, например, Мадагаскар. Больно уж далеко они от континентов. Тишина-то какая. Клевер еле телепается, разворачиваясь бортом по мере продвижения вдоль берега поисковой группы. В этой большой и очень уютной бухте по-настоящему штормит редко, потому и пляж девственно чист. На берегу почти не видно скоплений веточек, стволов деревьев и обломков крупных морских раковин, вынесенных на песок ураганами. Сушняк встречается, но на этом участке пляжа, выбеленных солнцем ребер, что так хорошо горят в трескучем костре, не видно. А ведь ближе к морю по берегу. Стоп. Я торопливо оглянулся на южную оконечность белой полосы, скинул бинокль. Точно. А ведь там сушняка гораздо больше. Только если что, тащить его придется волоком через весь пляж. Значит... Я прыгнул с игрушечного крыла мостика в рубку. Шкипер, тут есть люди. Маурер отпрянул, ошарашенный напором. Что? Люди, говорю, есть. Сушняк на берегу собрали и сожгли. Удобно. Все почищаю. Дальше его вообще не будет, вот увидишь. Я схватил микрофон, но сказать ничего не успел. «Кастет вызывает Тунгуса. Докладываю. Есть следы людей», — спокойно произнес Костя. Я даже позавидовал. «Немного. Цепочки вдоль берега. Двигаемся дальше». «Принял, Кастет. Подходим ближе». «Следы костра на берегу. На 13 часов», — закричал Санджа. Маурер уже все понял, начав осторожный поворот направо. «Катрин, поднимайся в рубку!» — позвал Уль девушку. «Алекс остается на баке!» Сейчас здесь начнется шаманство с эхолотом, шестом и осторожными подходами к берегу в незнакомом месте. Выйдя на палубу, я сразу пошел на нос. «Люди!» — Ленни первой на борту заметила вышедшую из леска группу. «Кастет, наблюдаете?» «Видим троих! Женщина с девчонкой и мужчина. У последнего за спиной гладкий ствол. Белобрысые. Подходим к ним». Резко маневрируя влево, лодка, словно сорвавшись с поводка, помчалась вдоль берега. Мы тоже ускорились. По приборам дно тут нормальное, без сюрпризов, повышается ровно. Пока клевер осторожно подплывал к месту встречи, контакт уже пошел в полную силу. Тут сталкерам опыта не занимать. Женщина сначала метнулась вперед, но после окрика мужчины, державшего девочку за плечи, остановилась в нерешительности, оглянулась на своих. Боятся, до последнего не показывались. Понять нетрудно. В бухте катается корабль с пушками. Вдоль берега идет рейд вооруженной группы. Решились только разглядев российский флаг, так скорее всего. Зодиак ткнулся в песок. Гоблин тут же толкнул Даньку в бок, мол, давай первым. Тот пулей вылетел из лодки на берег. Правильно. Ребенок есть ребенок, Даже такой боевой. Женщина, увидев его, сразу успокоилась. Все трое пошли навстречу стремительно бежавшему по песку пацаненку. Эрдель на коротком поводке трясся от возбуждения. Стоя на носу корабля, я смотрел на островитян в бинокль. Судно уже рядом, но так детали лучше видно. А самые первые впечатления всегда важны. Одежда на всех аборигенах выцветшая, старенькая, крепко побитая ветками, солнцем, дождями и частыми стирками. На ногах у мужчины какие-то чудные обмотки. Но все в обуви. Это туристам в краткосрочном отпуске киношный песочек полезен в качестве спа-процедур. А в постоянке ты мигом кожу до костей сотрешь. Ствол у старшего на плече висит. А вот патронташа или подсумков не видно. С патронами у них напряг, если вообще есть. «Командир, у дедушки левая рука травмирована», — объявила с палубы Туголукова. А я и не заметил сразу, что-то расслабляюсь, невнимательно работаю. Точно, левой он оперирует неуверенно. Это не потеряшки недавних дней. В данном случае стаж Робинзонады большой. Данька умудрился крутиться сразу вокруг всех. Гоблин уже присел в стороне перед девчонкой, достал свои вечные конфеты, что-то ей говорил, непедагогично показывая пальцем на корабль. Та слабо улыбалась, пиная ножкой обнаженную прибоем черную и блестящую раковину большой устрицы, гладила притихшего боцмана. Костя разговаривал со спокойным человеком, лет под 60, высоким и крупным, даже здоровым. Мужчины капитальной постройки. А маленькая молодая женщина стояла рядом, прислушиваясь, о чем-то возбужденно переспрашивала сталкера. «Ага, показал им корочки. Там вторая страница на английском». Вот она заплакала, услышав от комсталка нечто необходимое. Пожилой мужчина сразу же кинулся ее успокаивать, что-то тихо говоря на ухо. Данька подошел к девочке, достал свой хаудах, показал. Хвастается дурень юный, нашел чем. «Ах!» Гоп тихо рявкнул на него. «Не нервничай так, чувак!» Ленка заметила мою реакцию. «В таком возрасте свои способы инициации, так что он все делает нормально.